Глава 21. «Разрешите, господин генерал-лейтенант?» Появился в проеме ресторанной кабинки адъютант Семенова полковник Дратов. «Какого лешего?» «Прошу великодушия, господин генерал-лейтенант!» Дратов был потомственным армейским кавалерийским офицером. К казачьей вольнице относился с недоверием и плохо скрываемым презрением, а потому всегда и везде предпочитал обращаться к главкому с употреблением его армейского чина, а не казачьего звания атаман. «Но дело в том, что в штабе вас уже второй час дожидается полковник Радзаевский». «И это позволяет вам, адъютанту, тревожить меня по столь мизерному поводу?» — налились кровью белесые глаза атамана. «Я смею думать, господин главнокомандующий», — не дал выбить себя из седла старый кавалерийский рубака, — «что Радзаевского давно можно было бы послать к черту». «Так пошлите же его туда», — артистично воздел руки к небесам Семенов. «Но в таком случае, не получив вашего благословения, он не сможет послать в Россию группу диверсантов, отобранных из числа членов Русского фашистского союза». Семенов и Бакшеев переглянулись. Атаман победно, а его заместитель вопросительно, поскольку ему о подготовке диверсии ничего известно не было. «Полковник решил, что группа уже полностью готова?» — поинтересовался главком. «Прошла все мыслимые и немыслимые в подобных случаях испытания. По крайней мере, так утверждает Радзаевский». «Сабельно, сабельно», — расцвел атаман. «По стопам ротмистра князя Курбатова, значит», — растерянно молвил Бакшеев, чувствуя, как на данном этапе атаман явно переигрывает его, а главное, обнаруживая, что тот уже далеко не во всем доверяет своему заму. «Кстати, генерал-майор заметил, в последнее время полковник этот новоиспеченный, генсек своей партии, как-то слишком уж зачастил не только в штаб атамана, но и к тому в дом. А недавно адъютант Радзаевского и его личный секретарь, поручик Ветров, доставил в штаб Бакшеева целую библиотечку книжечек и несколько опубликованных генсеком статей, сопровожденных запиской автора. Надеюсь, после прочтения моих книг придет лучшее взаимопонимание, поскольку, несмотря на кое-какие расхождения во взглядах, мы с вами все же единомышленники. К монархии через фашизм. Слава великой России! Генеральный секретарь Всероссийской фашистской партии, руководитель Русского фашистского союза, полковник Константин Радзаевский». Примечание. Всероссийская российская фашистская партия создана в 1931 году в Харбине. Генеральный секретарь партии — полковник К.В. Радзаевский. В 1934 году в Якогаме РФП и Всероссийская фашистская организация А.А. Васняцкого образовали Всероссийскую фашистскую партию ВФП. С середины 1930-х годов ВФП стала самой влиятельной организацией в Маньчжоугу. Конец примечания. Бакшеев был яростным монархистом. Однако же он никогда не связывал возрождение монархии в России с утверждением в ней фашизма, как явление в мировой политике временного, а для России еще и чужеродного. Но самое сложное в их отношениях заключалось в другом. Бакшеев принципиально отказывался видеть в поляке с еврейскими кровями Радзаевском, в этой ничтожной, как он считал, личности идейного лидера русского освободительного движения. Он не желал принимать его ни в качестве генсека, ни в качестве теоретика семеновского белоказачьего движения. А ведь именно к этому полковник как раз и стремился. Ему уже мало было партии и военизированного Русского фашистского союза. Для начала ему хотелось стать фюрером всей освободительной армии Семенова и целиком русского населения Маньчжурии и Монголии. Но это для начала. Бакшеев никогда не был любителем чтения, однако книжечки Радзаевского все же одолел, уже хотя бы потому, что этого потребовал главком Семенов. По странному совпадению, на второй день после того, как Ветров доставил книги своего патрона «Монархия или республика. Фашистское мировоззрение. Тактика Всероссийской фашистской партии. Государство российской нации. Наше оружие. Лицом к России» и несколько других позвонил Семенов и настойчиво посоветовал. Примечание. Здесь названы лишь некоторые из произведений основателя Всероссийской фашистской партии и Российского фашистского союза полковника Константина Радзаевского. Примечание автора. Конец примечания. «Ты бы, эмирал, казак, княженцы эти Радзаевские, все-таки прочел!» «Действительно, чем мне еще заниматься, как не его княженцами?» — возмутился Бакшеев. «Не руби с плеча, генерал-казак! Это ведь не просто литература! Это уже идеология!» «Какая уж тут рубка!» «Время такое! Хочешь противостоять коммунистам? Научись понимать, что такое фашизм! И не обязательно в германском его образце! Улавливаешь? Фашизм можно сотворять и в сугубо русском виде! У меня вот на столе брошюрка с речью архиепископа Милетия, который, если помнишь, в 36-м выступал здесь, в Харбине, на торжествах по случаю годовщины Всероссийской фашистской партии». «Да помню, помню», — поморщился Бакшеев. «Тогда я как-то не очень прислушивался к нему, а сейчас вот прочел. Ныне, когда Россия мечется в тяжелой болезни, создание партии фашистов не только своевременное и желательное, но и продиктовано исторической необходимостью, нашими национальными интересами. Ведь сабельно говорит, а?» «Может, и сабельно», — уже не столь агрессивно проворчал Бакшеев. «Вот вашу книгу воспоминаний я прочел, и она действительно пришлась мне по душе. Сразу видно, написано настоящим солдатом, прошедшим Первую мировую, как подобает, георгиевскому кавалеру». «Ну, то война, а то идеология», — явно стушевался атаман, не ожидавший, что Бакшеев примется расхваливать его мемуарное творение. «Без идеологии, как оказалось, вообще ничего путного ни в одной стране произойти не может в соболях-алмазах. Посмотри, что пишет сам Радзаевский. Главной целью нашей партии является подготовка русской эмиграции к реальной национальной революционной работе, к проникновению в Россию и освобождению ее от еврейского коммунизма любой ценой. А еще он считает, что своей диктатурой Сталин подготовил благодатную почву для фашизма», решил блеснуть эрудицией и Бакшеев. «Я читал составленный Радзаевским план построения фашистской партии в СССР. Так он чуть ли не похлопывает кровавого Кобу по плечу, видя в нем единомышленника, в отличие от многих других партработников жидокоммунистов». Примечание. В 1945 году К. Радзаевский добровольно прибывает в СССР, желая обратиться к Сталину с призывом о совместном построении в России фашистского строя, чтобы явиться с таким предложением в страну, которая так настрадалась от агрессии фашистов, надо было потерять всякое чувство реальности. Как уже говорилось, в России он, конечно же, был арестован, осужден и расстрелян. Примечание автора. Конец примечания. «Тогда в чем дело, генерал-казак?» «Все это правильно. Статейки, брошюрки. Но, признаться, фигуры вождя в Радзаевском не просматривается. Не тянет наш полковник. Нижегородский фюрер, он и есть нижегородский фюрер». Семенов недовольно покряхтел. Не любил, когда его втягивали в политические диспуты. Но на сей раз получалось, что затевал эту дискуссию сам. «Хотя он всего лишь Радзаевский, но ты читай, читай. Ульянов Ленин тоже был всего лишь иудеем, а смотри же ты!» «Да уж, Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, священный Кремль московский в синагогу превратили. К тому же в большинстве своем под псевдонимами да кличками попрятались. Видно, судьба наша с вами, атаман, такая, что еще цитаты из Радзаевского зазубривать придется», — вздохнул Бакшеев. «Однако все это уже в прошлом. А теперь вот перед главкомом стоит его адъютант полковник Дратов и докладывает о готовности очередных диверсантов к операциям в России. «Задача этой группы значительно скромней», — объясняет он. «Разведывательно-диверсионным рейдом дойти до Иркутска, затем вернуться в район Читы и там организовать партизанский отряд». «Допустим», — согласился Бакшеев, стараясь не смотреть при этом на главкома, хотя тот не сводил с него глаз. «И кто же командует группой?» Семенов перевел взгляд на адъютанта. «Поручик Жевалов, господин генерал-лейтенант. Очень строгий боец должен вам доложить». «О как! На сей раз Жевалов! Курбатову этот казак-диверсант, возможно, уступает», — задумчиво произнес атаман. «Однако рубака исправный. Любо мне, когда в Даурью ходят такие казаки. В совдепе не должны забывать Семенова, не позволю». «Жевалов, говоришь?» — переспросил командир Захинганского корпуса. «Приходилось слышать о нем. Как же! Из этих искарателей-живодеров, генерала фон Тербаха. Точнее выражаясь, — молвил адъютант, — из его черной карательной сотни. А бойцы там подобрались очень суровые». «Да уж, этот щадить не станет», — утвердительно кивнул Бакшеев. «Никого и никогда». «А я не для того посылаю его в эту масонскую совдепию, чтобы он там кого-то щадил», — напомнил ему Семенов. «Группа маньчжурских стрелков Жевалова должна пройтись до Иркутска, подобно смерчу». «Подобно урагану», — заверил его полковник Дратов. «Имею честь лично знать Жевалова. Кроме того, видел в боях. Очень хорош». «Оставаясь при этом неуловимой и неистребимой, как группа князя Курбатова», — продолжал Семенов. «Которая почти вся погибла», — отметил про себя Бакшеев. «Если только всерьез вести речь о ней, а не творить всевозможные легенды. К тому же он всегда оставался сторонником более классических методов ведения войны». «Значит, вы все же решили создавать партизанскую базу в Забайкалье?» — обратился он к атаману. «И группе Жевалова поручается создание первого повстанческого плацдарма». «Лихо, атаман, лихо. Лучше скажи, уверен ли ты, что Жевалов способен такую базу создать?» «Не знаю. Никто не учитывал, что направляется группа для создания специальной базы. Речь шла всего лишь о рейде. Но коль уж вы, господин главком, наконец решились на такой шаг...» «А вы, мои генерал-казаки, что, в самом деле усомнились в том, что я намерен вернуться в свою Даурию?» — заносчиво вскинул голову Семенов. «Не скрою, сомнения были. Создать казачью страну Даурию — смысл всей моей жизни. Ради этого я в свое время и прибыл из Питера в Забайкалье». «В идеологическом плане вполне приемлемо», — лаконично прокомментировал Бакшеев. «Надо бы провести такую кампанию, при которой бы все казаки загорелись подобной идеей созидания». «Жевалов сейчас тоже находится в штабе?» — спросил тем временем атаман у адъютанта. «Никак нет, но если есть такая необходимость...» «Есть! Вызвать! Срочно! Ко мне в ставку! Я должен видеть его в соболях-алмазах!» «Напутственное слово атамана еще никому не помешало!» «Для поручика Жевалова это будет большой честью, господин генерал-лейтенант!»